Один маленький нюанс. Как вы, должно быть, догадываетесь, вы все же обязаны честно поделить с мужем заработанные денежки. Это все равно, что совместно нажитое имущество. Что, душновато? Она как раз расстегнула две верхних пуговицы блузки. Вполне естественным, непринужденным движением, вроде бы и не таившим никакого подтекста, Смолин давно уверился, что настоящая актриса как раз Рита, а не ее пафосный муженек. Грамотно играет девочка, все у нее выходит естественно. Умом понимаешь игру, но фальши ты не видишь. Актриса. Блузочка-то теперь распахнулась так, что любой нормальный мужик стойку сделает. И ведь понятно, похоже, что ей нужно. Смолин чуть приоткрыл правую створку, взглядом задал вопрос и, получив немой недвусмысленный ответ, налил коньячка очаровательной актрисе. Рита выпила уже медленнее, глядя на него поверх серебряной рюмахи весьма выразительно. «Василий Яковлевич», — сказала она улыбчиво, — «вы такой прожженный делец! Ну, не льстите, обычный торгаш, не прибедняйтесь, вас чувствуется хватка. Мы только что говорили, что мой драгоценнейший супруг вам глубоко безразличен, впрочем, надо полагать, как и я». «Очередная банальность, но что поделать, — сказал Смолин, — такая женщина, как вы, безразличной быть не может. Вот вам суровая правда жизни. Вы прекрасно знаете, какая вы, какое впечатление производите на любого нормального мужика, что уж тут дипломатничать». «Приятно слышать», — сказала Рита без малейшего жеманства, — «а откровенность в устах красавиц приветствуется?» «Ну, разумеется», — сказал Смолин, уже разглядывая ее вовсе уж откровенно, — «особенно в таких делах. В договоре обязательно должна значиться вся сумма? Или там может стоять другая, скажем, гораздо меньше?» — подхватил Смолин с обаятельной улыбкой. «Да не вопрос. Повторяю, я привык играть честно. Я вам отдал бы законную половину даже без писанного договора. Но ведь получается, что мне придется вам довериться». «Вот и доверьтесь. Стар я уже обманывать таких красивых, Риточка. Давайте к делу. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. В договоре мы напишем 1500, о которых ваш муж со временем, конечно же, узнает, но будет еще 2 миллиона, о которых он не узнает никогда. Я вас правильно понял?» Она опустила глаза и какое-то время задумчиво созерцала свои точеные ножки. Смолин сидел с непроницаемым лицом. Пусть сама дозреет. Ей, должно быть, впервые приходится такое проделывать. Где бы раньше случай подвернулся? «Вы меня считаете стервой?» — наконец подняла она глаза. «Я вас считаю очаровательной, умной женщиной», — сказал Смолин, — «которой, думается, чертовски не повезло с мужем». «Меня скоро выставят», — сказала она, усмехаясь не без грусти, — «к чертовой матери. Вы в курсе, которые я у него?» «Четвертая, нет?» «Правильно», — сказала Рита. «Привычки у нас постоянные. Берется молоденькая актриска, очаровывается и торжественно вводится в дом в качестве полноправной хозяйки и законной супруги, а лет через несколько на горизонте появляется очередное высокое чувство и... фить!» Она сделала красноречивый жест, печально улыбнулась. «Причем каждая дурочка уверена, что именно на ней эта традиция прервется. Шиш! Так вот, мой часовой механизм уже затикал, замаячило очередное высокое чувство, на 10 лет меня моложе. Цинично прикидывая, пара-тройка месяцев у меня в запасе есть, но не более того. Практичная женщина в такой ситуации будет заботиться о будущем, вот и я пытаюсь. Вы верите, что все так и обстоит, как я рассказываю?» «Верю», — сказал Смолин серьезно, — «именно потому, что лицезрел вашего муженька собственными глазами, ну и слышал о нем то и это. Так что никакая вы не стерва, милая Маргарита. Вы просто-напросто хотите хоть что-то урвать от этой поганой жизни. Вполне объяснимое и оправданное желание». «Спасибо. Коньячку? С удовольствием». «Только одна загвоздка», — сказал Смолин сокрушенно. «Вы меня все же загоняете в ту лунку, над которой написано «филантроп». А я не он. Ну что поделать, таким меня жизнь обтесала. Дурная компания, влияние улицы. Не читал я в детстве романтических книг и не смотрел романтических фильмов. Другими словами, я вам все же безразлична? По большому счету, пока да». Не сводя с него глаз, Рита гибко встала, подошла вплотную, положила руки на плечи, прижалась. Ну, что в столь романтической обстановке оставалось делать? Да только мягко оттеснить ее к низкому широкому дивану, уложить на таковой и рядом примоститься. «Ты меня не кинешь?» — спросила она на ухо тоном, все же настороженным, опасливым. «И не подумаю. Будь спокойна», — сказал Смолин, аккуратно расстегивая на ней блузку. «Я человек старомодный». Она все же была чуточку напряжена, но это прошло, едва он снял последнее.